Сделка матери войны. Голубятня все так же была на вершине самой высокой башни цитадели, все так же исчерченная веками и пометом, и все так же насквозь продувалась холодными ветрами через многочисленные окна. Даже более холодными, чем обычно. «Будь проклят этот холод», — пробормотал Ярви. Сумаэль продолжала смотреть в трубу, сжав рот в суровую линию. «Разве тебя никогда не было холоднее? Ты же знаешь, что было». Им обоим было, в ужасных льдах. Но, кажется, тогда между ними была искра, которая его согревала. Теперь он ее полностью в себе потушил. «Извини», — сказал он, хотя получилось лишь злобное ворчание. Она продолжала молчать, а он почувствовал, что ходит вокруг да около. «За то, что сказала моя мать, за то, что попросил Джода остаться, за то...» Ее челюсть напряглась. «Вот уж точно, королям никогда не надо извиняться!» Он вздрогнул от этого. «Я тот же человек, что спал рядом с тобой на южном ветре. Тот же, что шел рядом с тобой по снегам, тот же...» «Тот же?» Она, наконец, посмотрела на него, но теперь во взгляде не было мягкости. «Там, на холме...» Она передала трубу. «Дым!» «Дым!» — хрипло сказал голубь. «Дым!» Сумаэль подозрительно на него посмотрела. И все птицы, не мигая, смотрели на нее из своих клеток вдоль стен. Все, кроме огромного, величественного бронзового орла, который, должно быть, прилетел от праматери Вексен с очередной просьбой или требованием бракосочетания матери Ярви. Он гордо замер в своем оперении и не снисходил до взглядов вниз. «Дым! Дым! Дым!» «Ты можешь заставить их замолчать?» — спросила Сумаэль. «Они произносят осколки посланий, которые их учили говорить», — сказал Ярви. «Не волнуйся, они их не понимают». Хотя под взорами этих дюжин глаз, которые все как один смотрели на него, Ярви начал думать, не могут ли они понимать больше, чем он. Он повернулся к окну, прижал трубу к глазу и увидел клубы дыма на фоне неба. «В той стороне усадьба». Ее владелец был в процессе скорбящих и пожимал ему руку на похоронах отца. Ярви старался не думать о том, что этот человек был дома, когда Гром Гилгорм нанес ему визит. И если его там и не было, то кто там был, кто приветствовал ванстеров и что стало с ними потом? «Мудрый министр выбирает большее благо», как всегда говорила мать Гандринг, «и ищет меньшее зло». Очевидно, мудрому королю полагается делать то же. Он рывком отвел подзорную трубу от горящей усадьбы, осматривая неровный горизонт, и уловил отблеск солнца на стали. «Войны!» Они шли по северной дороге, появлялись между холмами. На таком расстоянии казалось, что они ползут, медленно, как патока на морозе, и Ярви заметил, что кусает губу, желая, чтобы они ползли быстрее. «Король Гетланда!» — пробормотал он себе под нос. «Призывающий армию ванстеров в Торлби». «Боги готовят по странным рецептам», — сказала Сумаэль. Ярви взглянул на купол потолка. Боги там были нарисованы в виде птиц, краска уже отслаивалась. Тот, кто приносит послание, та, кто шевелит ветви, та, кто сказала первое слово и скажет последнее. И, нарисованная с красными крыльями в центре, с кровавой улыбкой, мать война. «Ты знаешь, я редко тебе молился», — прошептал Ярви ее изображению. «Мне всегда больше подходил отец Мир. Но пошли мне сегодня победу. Верни мне черный стул. Ты испытала меня, и я готов. Я не тот дурачок, которым был, не трус, не дитя. Я законный король Гетланда». В этот миг один из голубей брызнул перед ним каплей помета. Возможно, это и был ответ матери войны. Ярви сжал зубы. «Если решишь не делать меня королем, если решишь послать меня сегодня через последнюю дверь, что ж, по крайней мере, дай мне возможность сдержать клятву». Он стиснул кулаки, какие уж они были, и костяшки его пальцев побелели. «Отдай мне жизнь Адема, пошли мне отмщение. Одари меня хотя бы этим, и я буду доволен». Не та молитва, которой обучают министров. Молитва не о создании или даровании, поскольку дарование или создание – ничто для матери войны. Она забирает, ломает и делает вдов. Ее волнует лишь кровь. «Король должен умереть», – прошипел он. «Король должен умереть!» – проскрипел орел, высоко поднимаясь и раскидывая крылья, заполнив всю клетку и, казалось, затемнив всю комнату. «Король должен умереть!» «Время пришло», – сказал Ярви. «Хорошо», – сказал Ничто. Его звеневший металлом голос донесся через прорезь в шлеме, который закрывал почти все его лицо. «Хорошо», – вместе сказали два инглинга. Один из них крутил огромный топор, словно это была игрушка. «Хорошо», — пробормотал Джот, но счастливым он не выглядел. Ему было неудобно в позаимствованных доспехах и еще более неудобно под взглядами братьев по оружию, сидевших на корточках в глубоких тенях эльфийского тоннеля. Если честно, они не внушали Ярви доверия. Это была отвратительная компания, купленная для его нужд на золото его матери. Каждая земля вокруг расшатанного моря и несколько земель далеко за его пределами послала пару своих худших сыновей. Негодяи, головорезы, морские разбойники и каторжники. У некоторых на лбах были вытатуированы их преступления. У одного со слезящимся глазом все лицо было синим от этих татуировок. Люди без короля и без чести. Люди без совести и без причин. Не говоря уже о трех женщинах-шендах, ощетинившихся клинками и с мышцами, как у каменотесов, которые с огромным удовольствием скалили зубы на всякого, кто смотрел в их сторону. «Не лучший народ из тех, кому мне приходилось доверять свою жизнь», пробормотал Ральф, тщательно отводя взгляд. «Что можно сказать о деле?» — ответил Джот. «Если все приличные люди на другой стороне?» «Для многих задач нужны приличные люди». Ничто аккуратно пошевелил свой шлем. «Убийство короля не из их числа». «Это не убийство», — прорычал Ярви. «А Адем не настоящий король». «Шш!» — сказала Сумаэль, закатывая глаза к потолку. Слабые звуки просачивались через скалу. Крики, наверное, и стук доспехов. Слабое веяние тревоги. «Они знают, что прибыли наши друзья». Ярви подавил нахлынувшую нервозность. «По местам». Они хорошо отрепетировали свои планы. Ральф взял дюжину людей с луками. Каждый из инглингов взял по дюжине в укрытие, из которых они могли быстро попасть во двор. Еще дюжина осталась на извилистой лестнице позади Ярви и ничто перед цепной комнатой над входом в цитадель, перед кричащими вратами. «Осторожней», — прошептал Ярви, замерев перед скрытой дверью, хотя его горло было слишком сжато, чтобы выдавливать слова. «Люди внутри не наши враги. Сегодня они будут ими», — сказал ничто. «И мать война ненавидит осторожность». Он пнул дверь и бросился внутрь. «Проклятье!» – прошипел Ярви, протискиваясь следом. В цепной комнате было сумрачно. Свет проникал через узкие окна. Громыхание сапог громко отражалось эхом из прохода снизу. Двое сидели у стола. Один из них повернулся, и улыбка стерлась с его лица, когда он увидел ничто с обнаженным мечом. «Кто вы?» – в полоске света блеснула сталь. Его голова с хлюпаньем отвалилась и откатилась в угол. Это выглядело нелепо, как клоунская шутка в базарный день, но сейчас не было смеющихся детей. Ничто перешагнул через шлепнувшееся тело, попал другому мужчине под руку, поднял и продернул меч через его грудь. Тот неровно вздохнул и потянулся к столу, где лежал топор. Ничто аккуратно отодвинул стол сапогом, вытащил меч и мягко опустил мужчину к стене. Тот тихо вздрогнул, когда смерть отворила перед ним последнюю дверь. «Цепная комната наша». Ничто посмотрел через арочный проход, потом захлопнул дверь и задвинул засов. Ярви встал на колено перед умирающим. Он знал его, или должен был знать. Его звали Улдвем. Не друг ему, но и не из худших. Он однажды улыбнулся на шутку Ярви, и Ярви был этому рад. «Разве обязательно было их убивать?» «Нет». Ничто тщательно вытер свой меч. «Мы могли оставить Адема королем». Наемники распределялись по комнате, хмуро глядя на предмет в центре комнаты, на часть их плана, на кричащие врата. Их низ был утоплен в пол, а верх — в потолок. Стена блестящей меди мягко мерцала. На ней были выгравированы сотни кричащих, визжащих лиц, вытянутых от боли, страха или ярости, перетекавших друг в друга, как волны в пруду. Сумаэль смотрела на них, уперев руки в бока. «Похоже, теперь понятно, почему их называют кричащими вратами». «Отвратительная вещь, от которой зависят наши надежды», — сказал Джот. Ярви коснулся металла кончиками пальцев. Он был холодным и ужасно твердым. «Отвратительная вещь, если падает тебе на голову, это точно». Около огромной плиты, возле столбика с вырезанными именами 15 богов, была путаница покрытых знаками взаимосвязанных приспособлений, колес и намотанных цепей. И даже его натренированный взгляд министра не мог разобраться, как она работает. В ее центре торчал единственный серебряный штырь. «Вот тот самый механизм!» Джот потянулся к нему. «Все, что нужно, просто вытащить штырь?» Ярви отбросил его руку. «В нужный момент! В последний момент! Чем больше людей Адама выйдут навстречу Громгилгорму, тем выше наши шансы!» «Твой дядя говорит!» — крикнул ничто от узкого окна. Ярви раскрыл ставни другого окна и посмотрел во двор. Знакомая зеленая поляна среди высоких серых стен, с одной стороны которой раскинул свои ветви кедр. Там собирались люди. Многие спешно вооружались, многие уже построились к битве. Глаза Ярви расширились, когда он прикинул их количество. Не меньше 300. И он знал, что снаружи цитадели готовится намного больше. Над ними, на мраморных ступенях зала богов, в мехах и в посеребряной кольчуге, с королевским обручем на лбу стоял дядя Ярви Адем. «Кто сейчас стоит под стенами Торлби?» — взревел он собравшимся воинам. «Громгилгорм, ломатель мечей!» Люди затоптали ногами и стали выкрикивать бурю проклятий и оскорблений. «Он убил Утрика, вашего короля, моего брата!» Раздались вопли ярости, и Ярви пришлось заставить себя не крикнуть в ответ на эту ложь. «Но в своем высокомерии он привел с собой мало людей!» — крикнул Адем. «На нашей стороне закон, наша земля, численность и опыт. Позволим ли мы этой армии отбросов еще хоть миг стоять перед курганами моих братьев Утрика и Утила? Перед курганом моего прадеда Ангольфа Козлоногого, молота Ванстеров?» Воины застучали оружием по щитам и доспехам и зарычали, что они не позволят. Адем потянулся вперед, его оруженосец, стоявший на колене, протянул ему меч. Адем обнажил его и высоко поднял. Сталь вырвалась из тени и засияла так ярко, что Ярви пришлось отвести взгляд. «Тогда окажем честь матери войне и принесем ей кровавый день. Оставим наши стены за спинами, шагнем вперед, и еще до заката увидим головы Громгилгорма и его ванстерских псов на наших стенах!» «Еще посмотрим, чья голова будет на стене этим вечером», сказал Ярви, и его слова потерялись в ответных криках воинов Гетланда. Воинов, которые должны были кричать ему. «Они идут на битву», — сказал Ништо, когда люди, выстроившись в шеренге вдоль стены, стали покидать двор. Каждый знал свое место, каждый был готов умереть за своего напарника. «Твоя догадка насчет мыслей твоего дяди была верной». «Это была не догадка», — сказал Ярви. «Твоя мать была права». Он увидел блеск Ништо в прорезях шлема. «Ты стал весьма хитроумным». Сначала шли младшие воины, некоторые были моложе, чем Ярви. За ними шли те, что постарше и более опытные в боях. Они топали под кричащими вратами, звон амуниции эхом долетал до цепной комнаты. Тени мелькали на покрытых шрамами лицах бандитов Ярви, когда они смотрели через щели в полу на то, как лучшие люди проходят внизу. И с каждым прошедшим внизу радость Ярви росла, поскольку он знал, что их шансы повышались и его страхи уходили, потому что момент почти наступал. Момент его мести или момент его смерти. «Король идет», — сказала Сумаэль, вжавшись в тень у другого окна. Адем шагал среди своих ветеранов в сторону ворот. Позади него шли два его оруженосца и знаменосец. Проходя, он хлопал людей по плечам. «Момент еще не созрел», — прошептал Ништо. «Я вижу», — прошипел Ярви. Сапоги топали, люди выходили из цитадели, но во дворе их все еще было слишком много. Неужели он терпел все это, страдал, приносил жертвы лишь за тем, чтобы Адем смог в последний миг беспечно выскользнуть из ловушки? Он теребил обрубок на руке и потел до самых кончиков пальцев. «Вытаскивай штырь!» — крикнул Джот. «Еще нет!» — прошипел Ярви, боясь, что их могли услышать через щели в полу. «Еще нет!» Адем шагал, уже скоро он скроется в арочном проходе внизу. Ярви поднял руку, готовый опустить ее и обрушить вниз всю тяжесть кричащих врат. Даже если это обречет их всех. «Мой король!» Мать Ярви стояла на ступенях зала богов. Хурик высился за ее плечом, а мать Гандринг сгибалась, опираясь на посох, за другим. «Брат мой!» Дядя остановился, хмурясь, и повернулся. «Адем, прошу, на одно слово!» Ярви едва смел вздохнуть, боясь каким-то образом нарушить равновесие этого мига. Время ползло. Адем посмотрел на ворота, потом на мать Ярви, а потом, чертыхаясь, зашагал назад, к ней, и его ближайшие соратники пошли следом. «Подожди!» – прошипел Ярви, и Джот, выпучив глаза, убрал пальцы от штыря. Ярви вытянулся у окна. Холодный ветер овивал его вспотевшее лицо, но он не слышал, что говорилось на ступенях зала богов. Его мать встала на колени у ног Адема, прижала руки к груди, униженно склонила голову. Возможно, она подобострастно произносила извинения за свое упрямство, за свою неблагодарность брату и верховному королю. Возможно, она клялась повиноваться и молила о прощении. Потом она взяла двумя руками руку Адема, прижалась к ней губами, и по коже Ярви поползли мурашки. Его дядя посмотрел на мать Гандринг и едва заметно кивнул. Та посмотрела в ответ и едва заметно пожала плечами. Затем Адем тронул мать Ярви за щеку и зашагал прочь к воротам, и его слуги и ближайшие соратники вместе с ним. Последняя струйка воинов проследовала за своими братьями из цитадели. Не больше 3 дюжин остались во дворе. Мать Ярви сцепила руки, посмотрела в сторону здания над воротами, и Ярви представил, что она даже могла встретиться с ним взглядом. «Спасибо, мать», — прошептал он. И он снова поднял свою сохшую руку. Снова наблюдал, как Адем идет к воротам. Но в этот раз он видел, что боги не ломают все его планы, а дают ему шанс. «Жди», — прошептал он, и горячее дыхание слова щекотало его губы. «Жди. Вот этот день. Вот этот час. Жди. Вот этот миг. Давай!» Он опустил увечную руку, и, какой бы слабой она ни была, благодаря мастерству 6 министров прошлого, она обрушила вес гор. Джот выхватил штырь, приспособления зажужжали, цепь туго натянулась, и внезапно открылась причина для названия. С визгом, словно кричали все мертвецы в аду, и ударом ветра, который сорвал с Ярви шлем и отбросил к его стене, кричащие врата обрушились через пол. Они ударили в землю внизу с грохотом, который сотряс всю цитадель до самых испещренных эльфийскими тоннелями корней, запечатывая вход тяжестью металла, которую и самому отцу земле было бы сложно поднять. Пол колебался, наклонялся, и на миг Ярви подумал, что само здание над воротами обрушится от этого сокрушительного удара. Он запнулся за щель в полу, пытаясь вытрясти звон из ушей и головокружение. Проход внизу был полон приближенными Адема. Некоторые шатались, прижав руки к ушам. Некоторые хватались за оружие. Другие собирались у врат, что-то тихо выкрикивая, тихо, глупо, бесполезно ударяя по кричащим лицам на медной плите. Сам фальшивый король стоял в середине и смотрел вверх. Его глаза встретились с глазами Ярви. Его лицо побледнело, словно он увидел демона, который продирался через последнюю дверь. И Ярви улыбнулся. Потом почувствовал, что его схватили за плечо. Ничто тащил его, что-то кричал в лицо. Он видел, что его рот шевелится в прорези шлема, но слышал лишь неясное бормотание. Спотыкаясь, он побрел следом. Пол перестал трястись. Они бежали по извивающейся лестнице, стукаясь о стены, толкаясь с людьми позади. Ничто широко распахнул дверь, в темноте показался яркий арочный проход, и они выбежали на открытый воздух.